Инструмент номер 5. Внутренние объекты. Речь идет о зрительных образах, привязанных к людям, местам, предметам и событиям из вашей собственной жизни, о которых вы думаете, когда разговариваете с другим героем или героями, о людях, местах, предметах или событиях из сценария. Внутренние объекты — это картины, а не слова. Вызывая в уме личные образы людей, мест, вещей и событий, вы создаете реальные ассоциации со словами, которые говорите и слушаете. Так, например, если по сценарию героиня живет в Беверли-Хиллз, а вы в Сан-Фернандо, замените мысленно эти объекты на более актуальные. Например, мысленно поселите героиню в престижный район Москвы и вспомните, что вы из провинциального города и в столице можете позволить себе только съемное жилье в спальном районе. Проделанная к этому моменту внутренняя работа поможет вам определиться с выбором внутренних объектов. Следите за тем, чтобы вашим внутренним объектам неразрывно сопутствовали препятствия. То же самое относится ко всем актерским инструментам. Если за внутренними объектами нет вашей биографии, нет глубокого конфликта, то образы, созданные вами, не смогут естественно проявиться, когда наступит время сыграть роль. Ниже представлен перечень возможных внутренних объектов для дяди Вани. Точно так же, как и касательно всех прочих инструментов, о которых мы успели поговорить, это всего лишь варианты, призванные способствовать более глубокому пониманию техники и вдохновить вас на собственные идеи. Ваш набор наиболее эффективных внутренних объектов будет уникален. Всегда основывайте выбор на своем жизненном опыте. Для удобства читателя и более полного объяснения того, по какому принципу устроены внутренние объекты, в диалоге из дяди Вани подчеркиваются те места, которые их требуют, а мои списки вариантов этих внутренних объектов представлены рукописным шрифтом, имитирующим карандаш. Здесь они представлены списком, однако на самом деле вам всякий раз понадобится написать лишь один вариант, непосредственно под словом, для которого нужен внутренний объект. Если в ходе репетиции вы найдете лучший вариант внутреннего объекта, сотрите первоначальный выбор и замените его новым. Он опять-таки должен находиться в сценарии прямо под словом, для которого требуется внутренний объект. Внутренние объекты с точки зрения Елены. Дядя Ваня. Антон Чехов. Сцена из третьего действия в сокращении. Астров. Входит с картограммой. Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись? Подчеркнуто. С картограммой. Живопись. Подумайте о вашей замене Астрова. Чем он сильнее всего увлечен? О какой скучной для вас теме безумолку разговаривает? Выбор главы муниципалитета, разведение хорьков в неволе, экология, успехи местного футбольного клуба, фьючерсские сделки? Елена Андреевна, вчера вы обещали показать мне свои работы. Вы свободны? Подчеркнуто, работы. Выборы главы муниципалитета, разведение хорьков в неволе, экология, успехи местного футбольного клуба, фьючерсские сделки. Астров, о, конечно. Растягивает на ломберном столе картограмму, укрепляет ее кнопками. Вы где родились? Елена Андреевна, в Петербурге. В кавычках и подчеркнуто, в Петербурге. В качестве внутреннего объекта следует выбрать место, которое заставило бы замену Астрова оробеть. Это не должен быть непременно город, область или страна, где вы выросли. Может быть, это место, где вы живете сейчас, или район в вашем городе, социально или экономически превосходящий тот, где живет замена Астрова. Также нужно иметь в виду, что замену Астрова удручит Сравнение названного с его собственной жизнью. Беверли-Хиллз. Он из Сан-Фернандо. Манхэттен. А он из Бронкса. Предместье. А он из гетто. Большой дом. А у него однокомнатная квартира с электроплиткой. Без соседей. А он снимает жилье вместе с несколькими людьми. Астров. А получили образование, Елена Андреевна, в консерватории. В кавычках и подчеркнуто образование и в консерватории. Вам нужен внутренний объект, который заставил бы замену Астрова почувствовать, что он уступает вам в образованности, интеллекте или смекалке. Для вас это добавочное препятствие, потому что вы хотите произвести на Астрова впечатление, но при этом ни в коем случае не стремитесь задеть его мужское самолюбие. Поэтому в таком ответе содержится, в кавычках, две новости, хорошая и плохая. Университет из Лиги Плюща, а он учился в местном или вовсе не имеет высшего образования. Школа для одаренных детей, а он учился в обычной. Знание, в кавычках, законов улицы, привитое университетом жизни, а он рос в безмятежном предместье. Та же школа или университет, что у замены Астрова, но ваши отметки были лучше, либо вы занимались по углубленной программе. Высокий пост в крупной корпорации, а он рядовой сотрудник небольшой компании. Астров. Для вас, пожалуй, это неинтересно. Елена Андреевна, почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала. Подчеркнуто и в кавычках «деревни». Тот же внутренний объект, что использовался для картограммы и живописи. Астров. Смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темная и светло-зеленая краска означает леса. Половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, там водились лоси, козы. Я показываю тут и флору, и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки. И, как говорят старики, птицы всякой была сила, видимо-невидимо. Носилась она тучей. Переходим к третьей части. Картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. Пауза. Вы скажете, что старая жизнь, естественно, должна бы уступить место новой. Да, я понимаю, если бы на месте этих истребленных лесов были заводы, фабрики, школы, но ведь тут нет ничего подобного. В уезде те же болота, комары, тоже бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары. Теперь нужно добавить деталей по той теме, которую вы выбрали как страстное увлечение замены Астрова и действенное снотворное для вас самой. Давайте в качестве такой темы возьмем американских политиков. Слыша слова из сценария, представляйте их следующим образом. Картина нашего уезда. Инфографика истории американских политических деятелей высшего уровня, включающая и их достижения, и провалы. 50 лет назад, 200 лет назад, на заре Соединенных Штатов, леса, лоси, козы, лебеди, гуси, утки, свобода слова, свобода вероисповедания и тому подобное исчезли. Исчезла честность и порядочность политики и политиков, истребленных лесов, разрушительные политические скандалы, заводы, фабрики, школы, помощь бедным, болото, тиф, дифтерит, гетто и кварталы бедноты, нищета, а также наркомания и СПИД. Холодно, я по лицу вижу, что вам это неинтересно. Елена Андреевна, но я в этом так мало понимаю. Астров. И понимать тут нечего. Просто неинтересно. Елена Андреевна.

«Бывать здесь не буду, но...» Берет ее за руку, оглядывается. «Где мы будем видеться?» «Говорите скорее, где?» «Сюда могут войти. Говорите скорее». «Страстно! Какая чудная, роскошная! Один поцелуй! Мне поцеловать только ваши ароматные волосы!» Подчеркнутый в кавычках «поцеловать». Здесь внутренним объектом должна стать живая и конкретная сексуальная фантазия, которая обострит вашу чувственность. Картина в воображении столь возбуждающая, что частью препятствия станет трудность в сдерживании сексуальных импульсов. От этого появляется возможность зайти дальше, чем вы когда-либо предполагали. Ваши ароматные волосы. Мои духи, мой естественный аромат, мой шампунь. Елена Андреевна, клянусь вам, Астров, мешая ей говорить. Зачем клясться? Не надо клясться. Не надо лишних слов. О, какая красивая, какие руки. Целуют руки. Фантазия должна обрести более сильный оттенок недозволенного. Руки будут символизировать самую чувствительную часть вашего тела. Когда он говорит о ваших руках и целует их, вы мысленно переносите все это на ту часть вашего тела, которая проще всего поддается стимулированию. Покусывание за шею, облизывание обратной стороны колен, посасывание пальцев на руках или ногах, покусывание за уши, поцелуй внутренней стороны бедер. «Елена Андреевна, ну довольно, наконец, уходите!» Отнимает руки. «Астров, ты видишь, это неизбежно, нам надо видеться!» Целует ее. В это время входит Войницкая с букетом роз и останавливается у двери. «Елена Андреевна, не видя Войницкого, пощадите, оставьте меня!» «Пощадите», в кавычках и подчеркнуто. Внутренним объектом здесь должен стать образ, выражающий опасность для ваших жизненных обстоятельств, который возникнет, если вас застанут. Развод, потеря работы, смерть или увечье, невозможность найти новую работу, изгнание, потеря семьи, разлука с детьми, потеря друзей, вечное одиночество. Кладет Астрову голову на грудь. Астров, удерживая ее за талию. «Приезжай завтра в лесничество часам к двум. Да, да, ты приедешь?» Подчеркнуто и в кавычках «лесничество». В качестве внутреннего объекта используйте образ места, которое вам с заменой Астрова логично будет использовать для укромной встречи. Его дом, местный парк, дом друга или подруги, его или ваш офис, конкретный номер в гостинице или мотеле, пустая аудитория. «Елена Андреевна, увидев Войницкого, пустите!» отходит к окну. «Это ужасно!» Войницкий кладет букет на стул. Елена Андреевна продолжает стоять у окна, соображая, что ей теперь говорить и делать. Астров с болезненно виноватым видом пытается замять ситуацию.